Его бедный костяк, хоть и с превеликим трудом, со скрипом, но повиновался. Немного отлегло от сердца. По крайней мере, калекой не сделали. Разве что ребра с левой стороны сломали. Даже вдохнуть чуть глубже не давали. Он засеменил по скудному периметру гаража, чуть согрелся, прибавил ходу. Ощутил, как медленно заструилась кровь в одеревеневших мышцах, только босые подошвы ломило от холода по-прежнему. Старался выше поднимать колени и топать ногами, садился, растирал ноющие ступни, снова принимался бегать. И длилось это, казалось, до бесконечности. Почти никаких мыслей в голове не осталось. Он превратился в какой-то непонятный механизм, способный лишь заведенно двигаться и бормотать одни и те же слова. «Надо бегать! Надо бегать!» Лязгнул засов по ту сторону двери. Даниэль отпрянул в дальний угол гаража, прижался к нему. Железные створки разошлись, в проеме стоял Чарли. Один, во всяком случае, никого за его спиной Даниэль не различил. Но вряд ли Чарли нуждался в каком-либо сопровождении. В руке он держал револьвер. Даниэль понял, что живым ему отсюда не выбраться. И почему-то ни страха не ощутил, ни отчаяния. Заставил себя растянуть в улыбке непослушные губы. «Привет, родственничек! Вот уж не думал, что ты так быстро оклемаешься. В горлышке не першит?» Чарли тоже улыбнулся. Той же язвительной улыбкой, какой одарил Даниэля, когда тот в начале боя раз за разом промахивался и сотрясал ударами воздух. «Ты еще здесь не околел, женишок?» — спросил, поигрывая револьвером. «Это хорошо. Еще послужишь нам, прежде чем тебя вышвырнут на свалку. Ну как, мозги у тебя прочистились? Вспомнил что-нибудь?» Даниэль ненавидел его, как никого и никогда в жизни. Так ненавидел, что любую боль стерпел бы, любую муку, только бы иметь возможность лупцевать заклятого недруга хотя бы словами, если кулаками не получается. «Вспомнил, конечно. Например, как расквасил твой поганый нос». Это было восхитительно. Или с каким удовольствием чуть не придушил тебя. Ради этого неземного счастья всему остальному благодарен. Похоже, Чарли догадался, что движет сейчас Даниэлем. По крайней мере, вспышкой ярости ему не ответил, оружием не грозил. Его хватило даже на то, чтобы продолжать улыбаться. «Ну, кое-какие приятные воспоминания и у меня остались, и я их продолжу, можешь не сомневаться. А поскольку ты едва не стал членом нашей семьи, не стану мучить тебя неизвестностью. Плачу откровенностью за откровенность. Я расскажу тебе, чем все это закончится». «Сгораю от любопытства», — ерничал Даниэль. «С радостью удовлетворю его», — подыгрывал Даниэлю Чарли. «Я мог бы, конечно, тебя пристрелить, но это было бы для тебя большой удачей».